Глава 32. Утешительная. Бекеша вошла в дверь ресторации под фирмой «Македония». «А я, брат, раздумал», — сказал он, подходя к Селифану, который стоял у буфета в ожидании двух чайников с кипятком и прелым трактирным настоем. «Что ж так?» — отозвался, повернувшись, дворник. «Да так, вишь». Пока что до чаю, водки рюмку захотелось. Прозяб я больно. Ты еще не хватил? Не хватил пока. Ну так вместе, значит. Эй, почтенный, две большие рюмки бальзаминчику или померанчику. Что у вас тут позабористей? Распорядилась Бекеша к буфетчику. Да вот что, тебя как зовут-то, братец? Крещен Селифантом. «Ну так вот что, Селифанушка», — продолжал он, хватая вместе с дворником по огромной рюмке, от которой последнего, видимо, огорошило. «Присядем-ка мы в той-то комнате, да побалуемся по малости чаями». Тот раздумчиво прицмокнул языком. «Не досуг бы мне это, не равно, что по дому случится». «Ой, чему там случится? Ведь нам тут не час часовать. «В один секунд будем готовы», — ублажала его Бекеша. «Пойдем по пуншикам слегка продернем, ну?» «Да, и все ж оно в трактире не в пример интереснее, чем в дворницкой, не так ли?» Пуншики победили раздумья. Очень уж соблазнительно показались они Селифану. «Пусти-ка, брат, машину, кадриль из русских песен, да изобрази нам два стакана пуншу позабористей». Распорядился господин в Бекеше, приютившись с Селифаном у крайнего угольного столика в смежной комнате. Там и сям восседала обычная публика. Извозчики с чайком, да солдат с душенькой, грязнец, чинушка из самых замотыжных, отставной сюртук с медными пуговками и красным воротником, да отдельная группа личностей, напоминавших своей внешностью и приемами гуляющих приказчиков из-под Щукина и купеческих артельщиков. Машина еще не докончила своей кадрили из русских песен, а дворник Селифан с новым жильцом, опорожнив по стакану, едва лишь успели приняться за вторые, как в Македонии появился высокий плотный человек в лисьей шубе, и, осмотревшись по сторонам, направился прямо к столику новых приятелей. «Ба-ба-ба! Иван Иваныч, дружище! Вот где встренулись! Ну, как живешь?» «Семка, брат, я к твоему столу примажусь». «Эй, малец, тащи-ка нам сюда бутылку или сабончику. Аль, может, ты, Иван Иванович, тенеривцу желаешь?» «Можно и Элиссабончику, и Тенеривцу», — согласился Иван Иванович. «Да ты, Лука Лукич, с чего это натуру-то свою изображаешь так? А мы, но не кутим, потому мы, но не подряд один с торгов за себя взяли». Селифан поднялся с намерением откланяться своему угощателю. «Нет уж, друг, будем сидеть все вкупе», — удержала его за руку лисья шуба. «Это не модель таким манером девствовать, и ты, значит, компанство нам не рушь». Селифан не нашелся, чем и как поперечить столь неожиданному и настойчивому заявлению нового гостя. Он грузно опустился на стул и принялся за стакан лиссабончику, который любезно преподнес к нему Лука Лукич, привстав со своего места и ради почету промолвив: «Пожалуйте-с». Распит был и лиссабончик, распита и тенеривцу бутылочка промеж приятных разговоров. Купец казался сильно захмелевшим, но в сущности было совсем другое. Глаза его, когда он мельком из-под тишка значительно взглядывал на своего собеседника в Бекеше, были совершенно ясны и трезвы. Селифан поднялся было вторично с намерением благодарить, да и отправиться в освояси. Лука Лукич встал перед ним, загородив дорогу, и сухарски сыновитой повадкой распахнул свою шубу. «Проси ты у меня, милый человек, чего только душа твоя пожелает. И Лука Лукич, моей матери сын, все это тебе с нижайшим удовольствием предоставит. Хошь сладкой водки?» «Могу». «Эй, малец, сладкой водки французской графинчик предоставь на сей стол по эштафете». А может, денег хошь? И денег могу, сколько потребуется. На, получай, доставай себе сам из моего кредитного общества». И он, выложив на стол замасленный толстый бумажник, усердно стал совать его под нос хмельному Селифану.